Не от нефти, не от конфигурации границ, не от своевременности выплаты пенсий старикам, только от этого фактора, от наличия умов. И наши враги это прекрасно понимают. И у них, знаете, все козыри в этой игре. Он держал спину очень прямо и глядел мне в глаза прямо, твердо, с отчаянной горечью всего лишь. Если бы я был президентом, я постарался бы остановить утечку мозгов экономическими средствами. Всю экономику бы бросил на это, клянусь, потому что нет у страны сейчас важнее задачи, но в моем положении у меня такой возможности нет. Ничего нет, кроме понимания, что утечка должна быть прекращена любой ценой. И в первую очередь, утечка тех, кто даже не по собственной инициативе едет на ловлю счастья, а кого, так сказать, любезно приглашают, кто в ближайшее время будет растолковывать и сдавать противнику лучшие из наших открытий. Глаза у него уже полыхали наркотическим пламенем. Но то был не героин, то был огонь веры. Игнатий Лойола. Будет людям счастье, счастье на века. Вот уже будет. Я вас понимаю, медленно проговорил я. Надеюсь, ответил он, смягчив тон. Надеюсь, что понимаете. Мне посчастливилось быть случайным свидетелем того, как вы позавчера, несколько перебрав, печалились именно об этом. Six.